Единственная магическая стрела стерла Дарка Шихуру. Значит, незнакомец маг? Если да, то, наверное, в этом нет ничего удивительного. В конце концов... Ова! Кузак несся вниз по склону вдоль диких скал, со щитом и катаной наготове. Его по-идиотски глупый крик, несомненно, результат расчета. Паладин пытается отвлечь внимание на себя. Незнакомец повернулся в сторону Кузака. В тот же момент из кустов выскочила Юма. Она была совсем рядом, всего в 5 метрах. Подумать только. Харухира совсем ее не заметил. Это, пожалуй, удар по его гордости вора. Неплохо. Юма беззвучно метнулась к противнику. Незнакомец не смотрел на нее. Он не отводил взгляда от Кузака. Но это странно. Когда порыв ветра откинул назад плащ незнакомца, Харухира увидел на его поясе ножны. Меч или же что-то похожее. Правда, противник почему-то не доставал оружия. Хотя он, кажется, маг. Может, оружие у него просто для вида? Очевидно, нет. Юма замахнулась катаной. Незнакомец выхватил меч за мгновение до этого. Чё? Юма рубанула наискось, но незнакомец заблокировал удар, даже не глядя. И тут же отбросил Юма прочь пинком в живот. Га? Са! На незнакомца бросился кузов. Он несется вниз по склону, и его огромное тело, в придачу закованное в доспехи, остановить практически невозможно. Расчет очевиден. Врезаться во врага, смять или отбросить. И не давая опомниться, зарубить. Грубо и просто. Но Кузаку при его телосложении такие планы удаются. Даже если незнакомец попробует увернуться, длинные руки Кузака все равно позволят достать его катаной или краем щита. Кузак несся с непреклонностью летящего вниз булыжника. И хотя казалось, от него вполне можно увернуться, в подобных ситуациях это, как правило, ни у кого не получалось. На! Щит Кузака врезался в противника. Они определенно столкнулись. Удар отбросил врага? Нет, что-то не так. Тот отлетел назад и вверх, спиной вперед, и, кажется, кувыркнулся в воздухе. Что? Кузак споткнулся по инерции, пробежал еще несколько шагов и поднял голову. Незнакомец был уже у него за спиной. Он пропустил Кузака под собой и, приземлившись, пнул в спину. Кузак вскрикнул и пошатнулся. Если бы на врага не ринулся выбежавший из-за диких скал Энба, незнакомец мог бы добить паладина. Голем замолотил по врагу рукой, словно дубиной, но промахнулся. Противник отступил. Направо-налево. Он шагал короткими быстрыми шагами, уходя от ударов Энбы за стволами деревьев. «Да кто он такой? Нас больше, мы сражаемся в полную силу. Но он словно играет с нами. Неужели он настолько превосходит нас?» Нет, Харухира и его отряд еще не целиком использовал свое численное преимущество. Шихора и Мэри все еще там наверху, на диких скалах. И Ситора с ними. Внизу Харухира, Юма, Кузак и Энба. Впрочем, Шихору, Мэри и Ситоре лучше, пожалуй, остаться где они сейчас. А значит, 4 против 1. Но несмотря на это, до сих пор они вступили с незнакомцем лишь в схватке 1 на 1. Так что да, он, конечно, опасен. Но если его окружить, то положение может измениться. Может наброситься на него вчетвером или втроем, сразу будет нелегко. Но если напасть хотя бы вдвоем, нужно мне, пробормотал Харухира. В конце концов, именно для этого и нужны воры, так? Юма и Кузак уже преследуют незнакомца, впрочем, без особого успеха. Он уворачивается от Энбы и в то же время перемещается так, что Юма и Кузак его не достать. У незнакомца светлые волосы, не длинные и не короткие. Кажется, он стрижет волосы только тогда, когда их длина начинает мешать, и бреется, видимо, от случая к случаю. Светлокожие, голубоглазые. Гораздо старше, чем Харухира и его спутники. Рост выше среднего, но не такой долговязый, как Кузак. И он человек, как ни посмотри. А еще знает магию. Значит, он может оказаться бывшим солдатом добровольческого корпуса? Что ж, Форган, Бандиорг, Джамба тоже были люди. Так что, наверное, встретить человека здесь не так уж и странно. Точнее, сейчас не время удивляться и задаваться пустыми вопросами. Неважно, кто он, неважно, кем он был и как он здесь оказался. Все это не имеет значения. Харухира бросил взгляд на дикие скалы. Встретился глазами Шихору, Мэри и Ситоры. Шихору кивнула и призвала Дарка. По крайней мере, Шихору понимает его план. Мэри в случае чего защитит волшебницу. Ситора сможет о себе позаботиться. Харухира коротко вздохнул. Расслабился мускул и позволил разуму погрузиться куда-то глубоко. Стер себя. Скрытность. Мысли и чувства отдалялись и истончались. И все же Харухира по-прежнему здесь. Где? Где это здесь? Неважно. Где бы это ни было. Наверное, как-то так чувствуют себя призраки. Оставляя в стороне вопрос, существуют ли вообще призраки. Он не старался двигаться беззвучно, скорее, когда он шел, почему-то не раздавалось ни звука. Он по-прежнему присутствовал в этом мире, но в то же время как будто существовал немного отдельно от него. Я дышу? Да. Очень медленно. И сердце бьется, но ужасно вяло.